всю жизнь торопиться, томиться, и вот добраться до края земли, где медленный снег о разлуке поет, и музыка меркнет вдали, не плакать, бесшумно стоять у окна, глазеть на прохожих людей, что-то мурлыкать, похожее на «Ямщик, не гони лошадей». Цыганские жалобы, тютчевский пыл, алябьевское рококо. Ты любишь романсы? Я тоже любил. Светло это было, легко. Ну что ж, гитара безумная, грянь! Попробуем разворошить нелепое прошлое, коли и впрямь нам некуда больше спешить. А ясная ночь, глубокая и нежна, могильная вянет трава, и можно часами шептать у окна нехитрые эти слова.